Закончив тренировку к утру, я вернулся в мастерскую и вдоволь належался в целебной ванне, полностью восстановившись. Перекусив печеньем с медом из аленьких цветочков и тонизирующим эликсиром, решил попрактиковаться в артефакторике. Стоит сказать, что я правда благодарен за этот мед, теперь вновь можно есть выпечку и наедаться ей, а то только мясо монстров да целебные травы могли меня насытить. Ей-богу, как самый настоящий монстр. Кроме практики в закалке металла внутренней энергии у меня было еще одно важное дело, которое я хотел завершить перед началом осуществления плана «Тройной секрет». А если быть точным, создать новую маску Асуры. Более совершенную, более прочную, более элегантную, в общем, лучшую версию той поделки, что я использовал все это время. Главное же то, что теперь она будет артефактом, а не простым предметом. В качестве материалов для нее послужит. В качестве основы, чешуйка вторичного белого дракона, одна из комплекта, полученного в клане Ван. Конечно, ее можно расплавить и создать крепкий сплав, что будет превосходить по прочности саму чешуйку, но я банально не смогу работать с таким высококлассным материалом на высшем уровне. Так что это будет просто пустая трата. Возможно, в будущем, отточив свои навыки, я создам маску версии 3.0, но пока используем ее так. Вторым компонентом будет душа убийцы из храма убийц, посланного по мою голову. Я изначально хотел его душу, поэтому приказал взять Ломиэля на битву с собой сосуд души. Как хорошо, что от него осталась цельная душа, пригодная для создания артефакта. Хотя думаю, я бы использовал и его осколок. Все же пусть тело мага высшего уровня соответствует только вожакам стаи, их душа равна минимум пиковым главнокомандующим, если не слабым полководцам. И наконец последнее, краска для узоров на самой маске будет непростой. Я измельчу старую маску, созданную из кости истинного главнокомандующего, после чего смешаю с красителем, полученным от вожаков стаи. Новой краски, естественно, получится намного больше необходимого, но выливать ее я не спешил. Пригодится для созданных мной артефактов. Может, буду ставить ей свои подписи. Глава 429. Снова маленький демон Лукунь, Иньян. Достав из пространственного браслета старую маску Асуру, я в последний раз взглянул на нее, проведя по ней рукой. «Давай, пусти скупую мужскую слезу, я разрешаю», — чувственным голосом сказал Асура, судя по которому казалось, что он еле сдерживает слезы. «Она этого не простит», — слабо улыбнувшись, ответил я, приготавливая все остальные части будущей маски. «Пожалуй, ты прав», — согласился со мной мой напарник, приготовив краску. Я подготовил чешуйку вторичного белого дракона, сделав крепление, а также отполировав будущую лицевую часть. Все это я делал с максимальной заботой и аккуратностью, не торопясь. Так что ушло порядком времени, намного больше, нежели мне потребовалось бы в нормальных условиях. После этого перед созданием магических формул в точности повторил рисунок старой маски на новой. Из-за того, что чешуйка размером и формой походила на старую, различить их при беглом осмотре было сложно, и в бою разница не будет видна вовсе, но стоит лишь спокойно взглянуть на нее, как разница становится очевидной. Новая была чуть крупнее. Несмотря на все свое желание, я не стал наносить слишком много формул, ограничившись всего тройкой, причем довольно простых. Собственно, основная формула, благодаря которой изделие и называлось артефактом, позволяя прятать его во внутренний мир. Вторая служила для создания постоянного артефакта, а третья слегка увеличивала восприятие. Из-за простоты это было даже меньше процента, но эффект все равно обещал быть разительным. По крайней мере теперь маска вовсе не будет ограничивать обзор. Однако несмотря на простоту наносимых формул, я потратил на них больше пары часов, хотя мог закончить все меньше чем за полчаса. Последним этапом было добавление души, что имело голубоватый цвет. Несмотря на то, что человек, которому она принадлежала, был убийцей, порочной энергии у него было совсем немного, совсем незаметно. Вообще, при создании артефактов не используются человеческие души. Насколько мне известно, это связано не только с моральными вопросами, но и сложностью интеграции. Человеческая душа противится сильнее, и необходимо быть более аккуратным, чтобы не испортить артефакт. К счастью, у меня все получилось, пусть это и было чертовски сложно и напряженно. На последний этап ушел еще час, всю работу я закончил только к вечеру. «Она шикарна», — торжественным голосом произнес Асура. Согласен, смотря теплым взглядом на получившийся шедевр, согласился я. Порассматривав маску еще примерно с минут 10 и полностью насладившись ее видом, я поставил на нее клеймо своей души, чувствуя сильное волнение. Наконец-то замена была готова, нет, наконец-то моя маска переродилась в новом обличии и вновь будет служить мне верой и правдой. Силой мысли спрятав ее во внутреннем мире и вновь призвав, на этот раз сразу на лицо, я подошел к зеркалу и потратил еще минут 10, рассматривая себя и радуясь полученному результату. Это был один из самых простых артефактов, созданных мной за все время, и при этом один из самых совершеннейших. Даже шипастая черепаха не могла похвастаться таким идеальным исполнением, несмотря на все бесчисленное множество прототипов, что я сделал до нее. Если же говорить о характеристиках новой маски, то, объективно, по прочности она была на уровне чуть ниже доспехов, и по-хорошему я не мог бы долго носить ее из-за потребления духовной энергии. Однако она не была ни защитным, ни усиливающим артефактом, пусть и слегка улучшала восприятие, но настолько несущественно, что не стоит об этом и упоминать. Энергия шла только на ее поддержание вне внутреннего мира и на ее хранение в нем. Так что потребляла маска в разы меньше доспехов, позволяя носить себя постоянно. Вся прочность происходила из самого материала, а не из-за сил, вложенных в него. Ну а еще бонусом шло удобное надевание прямо на лицо, хотя в особых случаях можно было призвать ее в руку и надеть по старинке. Немного передохнув, я оделся поприличнее и надел маску Аквилона. К дверям уже подъехало невзрачное такси, в котором уже ждал соответствующе одетый Ло Миншенг. На сегодня была назначена встреча с маленьким демоном Лукунем, а также завершение последних приготовлений. Доехав до центра города, мы вышли в безлюдном переулке, а после переселив дорогой лимузин, соответствующий месту, куда мы направлялись. Саму встречу как нельзя кстати назначил сам Лукунь. У него были успехи в поисках порошка дождя, что, собственно, не было особо удивительным. Он даже слишком долго занимался поисками. «Нужные люди собраны?» – спросил я, пока мы ехали. В машине нас было только двое. За рулем, естественно, сидел старейшина клана Ло. Да, как нельзя кстати. Сейчас в городе много случаев загадочных исчезновений. Парочку из них удалось раскрыть. Выяснилось, что за ними стоят монстры-паразиты с удивительными возможностями, отрапортовал Ло Миншенг, как бы невзначай задев тему паразитов. Но думаю, вы сами уже знаете об этом. У меня не так много времени для выяснения всех дел в Шанхае, но я немного слышал о них, кивнул я головой. Хотя в моем понимании у этих паразитов не должно было быть никаких особенностей, кроме повышенной физической силы на уровне слуг. Что ж, уверен, это еще один эффект от моих действий. Черная церковь как-то изменила свои планы или еще что-то. Хорошо бы было расследовать их, но пока не до этого. В первую очередь надо решить проблему с Ченки. Главное, что нужные материалы были переданы ей. Лампа злых духов также доставлена, да, никаких проблем не было. По словам мисс, не все будет готово в ближайшие пару дней, уверенно заявил старейшина Ло. Отлично. Скоро клан Ло получит возможность стать пятым великим кланом Шанхая. Все будет зависеть от вашей расторопности, с ухмылкой заметил я. Я всего лишь подготовлю сцену для сотрясения Шанхая. На мое заявление Ло Миншенг никак не ответил, и остаток пути мы провели в молчании. Добравшись до нужного кафе, мы направились в заранее зарегистрированную комнату. Там нас уже ждал Лукунь, всем своим видом излучающий уверенность. «Прошу, господин Аквилон, присаживайтесь», — вежливо пригласил он, указав на место напротив себя. «Благодарю. Слышал, вы раздобыли необходимый мне порошок, верно?» — довольным голосом спросил я, занимая место. Старейшина Ло, как охранник, стал рядом со мной. До сих пор забавляет эта ситуация. Иметь в своих телохранителях магов высшего уровня крайне приятно. Несомненно, пусть и получить его было крайне сложно. Все каналы распространения хорошо защищены, и непроверенным людям тяжело его получить. Нам пришлось пойти на крайние меры и проследить за одним парнем из клана Ду, чтобы заполучить его, набивая себе цену, говорил Лукунь, протягивая маленький пакетик с синим порошком. Открыв его и вдохнув, сразу же ощутил мощный аромат лекарственных трав, а фиолетовыми глазами молнии легко была заметна мощная аура внутренней энергии. Без сомнений, это было то, что нужно. Вижу, вы довольны проделанной работой. Всего 20 миллионов юаней, и этот пакетик ваш. Если хотите получать его на постоянной основе, мы подумаем, что можно сделать и попробуем выйти на главного поставщика для вас. Не стоит. Но разве 20 миллионов не слишком большая цена для такого количества? Озадаченно спросил я, вертя пакетик перед глазами. Думаю, вы понимаете, что достать его было крайне сложно. Его так хорошо охраняет союз сунцзянских кланов, что у нас кое-как получилось достать его. Очевидно, его производство либо слишком мало, либо он настолько ценен, что кланы не смеют выпускать его из своих лап, льстивым голосом оправдывался Лукунь. «Хорошо, 20 миллионов – небольшая сумма», – ответил я, щелкнув пальцами. В этот момент Ло Миншенг достал из пространственного кольца кейс с деньгами и положил его перед маленьким демоном, заранее открыв. «Всегда хотел так сделать, прямо как в каком-то фильме. Сунцзянский союз кланов, о котором он говорил, получил свое название от района, где располагались штаб-квартиры всех кланов, входящих в союз. Он достаточно быстро поднялся за последние полгода, а кланы внутри союза обзавелись кучей политических браков. Во главе союза встал клан У. Конечно, это все было дело рук Чен Ки. Сейчас этот союз является главным противовесом богатому клану Шень, расположенному в том же районе. Собственно, можно сказать, что это вассалы клана Шень подняли против него восстание. И даже несмотря на поддержку клана Шень кланом Бай, силы равны. У обоих сторон есть по магу высшего уровня и куча магов высокого. А по богатствам союз кланов не сильно уступает богатствам клана Шень. Одни имеют кучу успешных предприятий и известный банк, вторых просто куча. Прошу прощения, но здесь гораздо больше 20 миллионов, подняв бровь, произнес Лукунь, быстрым взглядом посчитав деньги. «Верно, здесь порядка 1 миллиарда», с улыбкой на губах ответил я, впрочем, из-за маски ее вновь никому не было видно. На самом деле это были огромные траты для текущего клана Ло. Было крайне непросто собрать необходимые для плана деньги, не повредив слишком сильно делам клана. Я и так выкачал из них много денег, и это еще не говоря о колоссальных суммах, что тратится на строительство нового района. Но мне было необходимо кое-что для успеха плана. Помимо порошка дождя, я хотел бы купить у вас парочку инструментов для запечатывания внутреннего мира. Ими пользуются в магическом суде, но открыто достать их крайне проблемно. Понимаю, какой уровень внутреннего мира вам необходимо запечатать. Понимающе закивав головой, спросил Лукунь. Высший, коротко ответил я, словно говорил о магах максимум высокого уровня. Ха-ха, высший, даже для Шанхая такие люди находятся на невероятном уровне, прокашлившись, заговорил он, после чего повернулся к Ло Миншингу. Возможно, вы не понимаете этого, но достать их будет проблемно. Все же даже первый клан Шанхая, клан Бай, имеет в своем распоряжении всего 10 магов высшего уровня. Проблемно, но не невозможно, заметил я, подталкивая чемодан с деньгами. Клан Лу, один из старейших кланов Шанхая, что стоял у его основания и многие годы поддерживал его. Если бы не появление клана Ло, то именно клан Лу называли бы малым великим кланом Шанхая. Думаю, вы в состоянии добыть нужные мне ограничители. Конечно, я могу их достать. Более того, если позволите мне позвонить, их привезут сюда в течение часа, говорил Лукунь, не сводя взгляда с денег. Даже для клана Лу миллиард был существенной суммой, вливание которой позволило бы им сделать многое, особенно для притворяющегося Лукунем малого багрового демона. Однако я просто не могу не спросить, что вы планируете сделать, раз вам требуются ограничители такого уровня. Разве это вас должно волновать? Спросил я, слегка усмехнувшись. КХМ, конечно нет, прошу простить, мое любопытство взяло вверх. Кашлянув, отстранился он. «Но я могу приоткрыть вам завесу тайны и даже предоставить кристаллу порочного духа», заявил я, достав маленький кристаллик размером не более 5 сантиметров. Это было еще одно сокровище, подготовленное для некроманта второго поколения клана Ло. Судя по всему, он был и правда выдающейся личностью, и если не его гибель в столь юном возрасте, привел бы клан Ло к невероятному будущему. Этот кристалл содержал кучу порочной энергии, питательной для духов типа бесов и прочих. Полезная вещичка для взращивания мертвецов уровня высших главнокомандующих и их продвижения к уровню полководцев. Очевидно, что полезной она будет и для развития маленького багрового демона. «И что же вы хотите взамен на все это?» — серьезно спросил Лукунь. «Немного. Думаю, вашего влияния в клане Лу будет достаточно, чтобы убедить их сделать пару незначительных вещей, продолжил говорить я. Дедушке Лу это тоже будет крайне выгодно. Это касается нового района, возводимого кланом Ло. Вскоре поднимется буря, и в это время клан Лу должен встать плечом к плечу с кланом Ло, заявил я слегка возбужденным голосом. Было видно, что Лу Кунь очень хочет этот кристалл, но и задача не так легко решаема, как прошлые. Все же в клане Лу три мага высшего уровня. Текущий глава клана, сам Лу Кунь. Ну, до того, как его заменил маленький демон, и конечно же отвечающий за самые важные вопросы дедушка Лу. Убедить его в рентабельности помощи клану Лу будет сложнее всего, а также крайне опасно для маленького багрового демона, так как он может по неосторожности выдать себя. Я сделаю все возможное, но если это будет слишком опасно, ничего не могу обещать, в конце концов решился он. Отлично, произнес я, спрятав кристалл обратно в пространственный браслет. Когда все закончится, я отдам вам кристалл, а пока этот миллиард будет авансом. Используйте его на свое усмотрение. Но вскоре в Шанхае начнется шторм, в котором список знатных семей может быть изменен впервые за последние 20 лет, самоуверенно заявил я, кладя на деньги в чемодане алмазную карту с миллиардом юаней на ней. Все же носить деньги так практичнее, чем бумажками. Чемодан был больше для понтов. Спустя пару дней, на стройплощадке нового района Шанхая, которыми руководил клан Ло, было совершено нападение. Клан Ло успешно отбил атаку, но это событие дало толчок к большим потрясениям. Глава 430. Собрание знатных кланов Шанхая, Иньян. Битва разгорелась глубокой ночью, даже я в мастерской слышал ее отголоски. Некто напал на территорию нового района Шанхая, недавно очищенного от монстров кланом Ло и получившим полное право на владение этими землями. Конечно, это не могло понравиться остальным знатным кланам, и у старейшин было много проблем с теми, кто хотел отцапать себе кусочек отвоеванной у монстров территории. Однако до сего момента никто не решался в открытую саботировать масштабное строительство, в которое клан Ло вложил практически все свои деньги. Забравшись на крышу мастерской, я с улыбкой наблюдал за феерией цветов, что происходило всего в паре километров от меня. Улыбка просто не могла сойти с моего лица, ведь это было непростое нападение, но об этом знали немногие, а все лишние вскоре покинут этот бренный мир. Именно таким шоу на границе города и обозначилось начало операции «Тройной секрет». У нее было много целей, от победы над Чен Ки до восстановления и возвышения клана Ло. Это была невероятная афера, что одним махом решит целую кучу проблем. Спустя же несколько часов после завершения битвы, я уже ехал в лимузине вместе с Ло Миншингом и Нихуан. Последняя сидела с нами совершенно не случайно. У нее была одна из ведущих ролей в предстоящем шоу. Господин, все прошло, как и планировалось. Был устроен большой переполох. Нанятая нами группа наемников создала большие разрушения. Все нападающие были перебиты до прибытия следователей из магического суда, рапортовал Ло Миншинг, пока мы ехали в башню Восточной Жемчужины. В связи с событиями в новом районе кланом Ло был инициирован сбор знатных кланов Шанхая для поиска виновного. Также были оставлены следы действий нанимателей наемников, а магическому суду были предоставлены доказательства их задержания. Мисс непревосходно справилась со своей работой. Правда? Просто прекрасно. Если все прошло гладко, как ты и говоришь, то нам не о чем переживать. Осталось проделать лишь парочку фокусов руками, с улыбкой произнес я, сильно жалея, что не смог лично принять участие в этой постановке. Мне следовало держаться подальше, чтобы не появились лишние подозрения. Зато следующее шоу я увижу из первых рядов. Кстати, Нихуан, скольких марионеток ты сейчас можешь контролировать одновременно, используя лампу злых духов? Всего двух. Мне так и не удалось управиться с третьим. Это сложнее, чем может показаться. Лампа, конечно, упрощает контроль, но все равно это довольно сложно. Это похоже на управление куклами на веревочках, со счастливой улыбкой начала объяснять Нихуан. Кукольник может использовать только две руки для контроля над ними, также и я могу использовать только двух кукол. Говорить же одновременно может только одна из них. Ничего, то, что ты способна управлять двумя, уже достаточно, погладил я ее по голове, после чего задал вопрос Ло Миншину. О скольки схваченных магах было доложено магическому суду? О трех. Один в тяжелом состоянии, сейчас без сознания. Мы поместили его под аппараты жизнеобеспечения и совместно с магическим судом охраняем его. Лечением занимаются наши врачи, доложил он. Также, согласно плану, был использован специальный артефакт для имитации ауры, так что, если обследовать его не придет маг высшего уровня, все будут считать его живым. К тому же его охраняют доверенные люди, и в случае необходимости они легко заберут артефакт и сделают вид, что он погиб, не приходя в сознание. «Хорошо, документы все подготовлены?» – спросил я, тем временем поражаясь, какой удачей было найти лампу злых духов в сокровищнице клана Ло. Это, опять же, был инструмент-артефакт, используемый некромантом второго поколения. Черт, да даже умерев, он помогает своему клану, накопив столько прекрасных сокровищ. Суть этого инструмента в накоплении и использовании дыхания смерти. Он усиливает и улучшает контроль над магией некромантии. Крайне полезный артефакт для некромантов, но Нихуан использует его особым образом. Обычно она может контролировать только одного мертвеца за раз, но лампа помогла ей значительно упростить процесс, позволив пусть и с трудом, но управлять более чем одним мертвецом. Насколько я знаю, она может отдавать приказы 10 мертвецам одновременно, посылая их на убой, но полноценно контролировать только двух. Одновременно с нападением наши люди посетили и базу нанятых наемников, так что к прибытию магов магического суда все выглядело так, будто нужные документы уже лежали там, сообщил старейшина Ло. В этот момент машина остановилась прямо напротив входа в башню, и пришло время нам выходить. Сегодня вы будете моим сопровождающим, а не наоборот, господин, слегка усмехнувшись, заметил Ло Миншенг. Я всего лишь твой секретарь, а не телохранитель. Не надо думать больше, чем следует, поправил его я, поправляя медицинскую маску и очки. Нихуан, Макти не доставит тебя в личную комнату клана Ло рядом с залом заседания. Начинай готовить марионеток, тебе дадут знать, когда начинать. Хорошо, я не подведу тебя, с улыбкой ответила она. Все же ты брат сестренки Ксинеры подарил мне столько много новых игрушек. Ха, конечно. И главное, начал я, но она перебила меня, не дав договорить. Бабушке ни слова, я помню. Нихуан умеет хранить секреты, невинно заявила девушка, словно правда не понимая до конца, в чем именно она помогает мне. Да и эта манера речи сильно напоминала мне Ксинер. Как говорится, с кем поведешься, от того наберешься. Да, взяв дипломат из машины, я последовал в сопровождении 4 телохранителей пика высокого уровня прямо в башню восточной жемчужины за Ло Миншингом. Вокруг была куча репортеров и похожих людей в костюмах, все они суетились и пытались что-то разузнать или наоборот, оградить собравшихся от прибывающих гостей. Мою же внешность скрывали не только очки и маска. Форма ушей, носа, подбородка была специальным образом изменена, волосы перекрашены в русые, а глаза линзами на карие, телосложение под костюмом изменено специальными подкладками, даже рост и размер стопы был увеличен особой обувью. Конечно, двигаться во всем этом было крайне сложно и неприятно, но такова была цена секретности. Поднявшись на 50-й этаж башни, мы вошли в большой конференц-зал, занимающий более половины этажа. Здесь за большим овальным столом собралось уже порядка 10 человек, большинство из которых были на высоком уровне. Еще больше людей стояли на входе или ходили вокруг, помогая собравшимся господам. Место во главе стола перед большим экраном не было занято. Оно предназначалось председателю собрания знатных кланов, точнее их представителей. Всего за столом было 16 мест, по числу районов Шанхая, и это было не случайно. В Шанхае право называться знатным получали только те кланы, что руководили одним из районов, то есть имели подавляющее влияние в одном из них, за одним единственным исключением – Хуанпу. В нем располагались многие административные здания и мэрия, включая башню Восточной Жемчужины с резиденцией магической ассоциации, потому им руководило правительство Шанхая непосредственно. Так что знатных кланов в Шанхае могло быть всего 15, и все 15 мест были заняты. Правда, клан Шэнь в последнее время рисковал потерять свой статус из-за проблем с Сунцзянским союзом, но его прежнее влияние и поддержка великого клана Бай помогали сохранить место за собой. Что же касается 4 лучших кланов Шанхая, так называемых великих кланов, то формально их можно было назвать и знатными, так как в ведении этих кланов также находились свои районы, пусть и одни из лучших. Так клан Бай располагался в Пута, знаменитого своими университетами, главным из которых был Минчжу. Клан Дунфан расположился в Янпу, клан Му в Сюйхуэе, а клан Чжао в Чаннине. Но помимо своих районов, Великая Четверка имела большое влияние и в других районах, и за пределами Шанхая. а также большие финансы и значительно большее число магов высшего уровня. Говорят, что у трех лучших кланов Бай, Дунфан и Му даже есть маги полузаклятия, но насколько правдива эта информация, неизвестно. Клан Ло сильно возвысился и мог бы в скором времени стать пятым великим кланом. По крайней мере, по количеству магов высшего уровня он соответствовал стандарту. Не хватало влияния и денег, но это дело не особо сложное, наживное. Сейчас же после смерти второго старейшины и плачевного состояния главы клан Ло сдал свои позиции, а теперь еще и это нападение. Держу пари, более мелкие кланы, такие как Лау, Ву, Ши, Хуан уже раздумывают над тем, как бы сдержать клан Ло и отобрать новый перспективный район, в который было вбухано много денег. Пока я раздумывал над этим, Ло Миншенг поприветствовал собравшихся и занял свое место, я же встал позади него. Напротив нас, слева от входа, открывался большой панорамный вид на город, стекла были от пола до потолка, а 50-й этаж сильно возвышался над остальными зданиями. Пожалуй, можно было увидеть последние спокойные часы Шанхая. Утреннее спокойствие, город, только просыпающийся ото сна, в то время как события ночи только собирались быть обнародованы. Затишье перед бурей было просто прекрасно. Что касается четырех великих кланов, после падения клана Ло они могли вздохнуть с облегчением. Все же конкурентов никто не любит, но и поделать что-то с кланом Ло им было проблемно, пока он не действовал слишком вызывающе. Власти просто не позволили бы такой произвол, а кланы не решились бы действовать, пока все не стало слишком опасно. Так что если клан Ло собирается занять место пятого великого клана, нам, помимо увеличения силы, потребуется помощь других кланов, как знатных, так и парочки великих. Уважаемый старейшина Ло, должен высказать соболезнования по поводу погибших в ночном происшествии, заговорил сидевший справа мужчина средних лет. Это был один из магов клана Чжао, точнее ветви клана, расположенной в Шанхае. Всего у них в пользовании было порядка 5 магов высшего уровня, а у главного клана в общем раза в 4 больше. Пусть это и внушительно, но по сравнению с другими великими кланами ничего особенного. Сейчас же на собрании присутствовал не маг высшего уровня, зато можно было не сомневаться, что это был хитрый лис, способный получить всю выгоду для клана Чжао, что вообще возможно получить. Вы не думали о том, что стоит перестать быть такими высокомерными и поделиться новыми территориями с другими? Тогда и от монстров их защищать станет значительно проще. Я думаю, мы сможем обсудить этот вопрос, вежливо ответил Ло Миншенг, несмотря на то, что это была открытая издевка. Юный глава клана пусть и не горит желанием отдавать с трудом завоеванные земли, но ситуация может измениться, добавил он, в то время как я как бы невзначай, подавая чай, передал магу клана Чжао листок с приглашением после основного собрания. Понимаю, если будет нужна помощь в расследовании, клан Чжао непременно поможет установить справедливость, быстро изучив содержимое, с довольной улыбкой ответил он. Ниже приведено распределение кланов Шанхая по районам. Глава 431. Дело о нападении на новый район, Иньян. Благодарю. Клан Ло не забудет вашей поддержки в трудную минуту, спокойно произнес Ло Миншенг. Напротив мага из клана Чжао и еще правее него, почти во главе стола, сидело три единственных, помимо Ло Миншенга, мага высшего уровня в комнате. Даже сидящий напротив нас представитель клана Лу был лишь на пике высокого уровня. Все же Лу Кунь стоит особняком, занимаясь больше теневыми делами. Для главы клана это слишком мелкое собрание, а о великом дедушке Лу и говорить не стоит. Остается только надеяться, что они сделают то, что от них требуется. Среди же великих кланов на роли союзников подходили третье и четвертое место. Клан Му и клан Чжао. Клану Чжао крайне интересны инвестиции в новый район и доля от его будущего дохода, но еще больше их привлечь может помощь клана Ло, известного своими сильными магами. Все же ветвь клана Чжао в Шанхае, как и главный клан, не отличается большим числом сильных магов, зато имеют крупные производства и предприятия. Они буквально купаются в деньгах, но эти деньги кто-то должен охранять. Среди же кровной линии клана Чжао сильных магов немного, так что большая часть приглашенные в семью попросту наняты ей. Клан Ло за умеренную плату сможет обеспечить их необходимыми магами на гораздо более выгодных условиях в случае поддержки. Что же касается клана Му, то нам особо нечего предложить, кроме парочки сокровищ и доли нового района. Та же ситуация и с кланом Дунфан, но у клана Му есть пара преимуществ. Начнем с того, что в сфере влияния клана Дунфан в основном восток Шанхая, у клана Бай – запад Учжао, юг Аому – север. Клан Ло расположен на северо-западе Шанхая, в Цинпу, а новый район севернее, так что будет представлять больше интереса клану Му и Бай. Но клан Бай, являясь первым и самым сильным кланом Шанхая, не особо будет заинтересован в помощи нам. Тоже, помимо отдаленности от зоны влияния, верно и для клана Дунфан. Они второй по силе клан, и появление еще одного великого клана для них будет не особо выгодным. В то же время клан Му вполне может заключить союз с кланом Ло, получив территории, предприятия и ресурсы, строящиеся в новом районе. А я уж позабочусь о его перспективности. Так что он может стать подпоркой для клана Му, чтобы подняться в рейтинге кланов и обойти клан Дунфан. Все же разница между ними не столь значительна. Помимо же клана Му, в новом районе заинтересована и еще пара кланов. Лау и Ву. Клану Ву подконтролен район Цзидин, где расположена моя мастерская и который непосредственно граничит с новым районом. Клан Лау расположен в Башане, это соседний район Цзидина. Не стоит забывать, что кланы Лау и Ву – давние соперники с примерно равным уровнем сил. Если кто-то из них получит хоть малую долю нового района, то сможет подавить противника. А если один из них стравит другой с кланом Ло, то, хе-хе, сможет не просто подавить противника, но, возможно, и собрать все сливки от противостояния кланов и, вероятно, даже занять место клана Ло в рейтинге кланов Шанхая. Так что именно они являются главными подозреваемыми, и они сами это прекрасно понимают. Так что, держу пари, подготовили защитные меры на всякий случай. Вскоре представители всех кланов заняли свои места, и без того гнетущая молчаливая атмосфера стала еще серьезнее. Четверка великих кланов искала возможность выгоднее откусить себе кусок, а знатные кланы не проявляли особого интереса, кроме трех – Ло, Ву и Лау, непосредственно вовлеченные в процесс. Вслед за тем, как собрались люди кланов, в зал вошел маг высшего уровня вместе с еще одним человеком. Это был председатель совета знатных кланов, назначенный от магической ассоциации для урегулирования различных вопросов. Он был одет в строгий деловой костюм какого-то известного бренда, а также носил довольно стильные очки. Судя по ауре и примерному возрасту, лишь недавно достиг высшего уровня и был назначен на должность. Но, естественно, я знал о нем намного больше. Председатель, правда, недавно прорвался на высший уровень, но работал в Шанхайской ассоциации довольно давно и имел неплохие связи в Пекине и Дубае, что и позволило ему занять эту должность, несмотря на юный возраст, всего чуть старше 30. Перспективный молодой человек с большим будущим, а также неплохой боец, судя по слухам. Конечно, никаких прямых связей с кланами Шанхая у него не было. Это было главное требование этой должности, для поддержания непристрастности. Хотя за год его работы здесь все обзавелись с ним необходимыми связями, чтобы лоббировать свои решения. Все же Совет кланов Шанхая, часть мировой организации аристократии этого мира, созданной для решения проблем и споров между большими кланами. А учитывая мощь таковых в десятке сильнейших стран, некоторые отдельные кланы могли поспорить с силой некоторых стран. Взять тот же клан Говардов из Англии, всемирно известны тем, что все старейшины – маги полузаклятия. Меня просто покоробило, когда я это узнал, просматривая информацию о мировых силах. Больше чем в половине стран не проживает ни одного мага полузаклятия, во многих они правители или находятся в верхних эшелонах власти, но в этом клане они старейшины, и только маги не ниже их уровня могут на это рассчитывать. Не секрет, что выращивать магов высшего из поколения в поколение не проблема для средних кланов по типу Лу, Ло и великих знатных кланов Шанхая. Для некоторых это жизненно необходимо, как для клана У, но во всеуслышание объявлять, что только маг полузаклятия достоин быть старейшиной. Это же значит, что у них есть уверенность, что в каждом поколении клана будет минимум один маг полузаклятия. А главное, они подтверждали это на протяжении веков. Интересно, какой секрет они скрывают, но пока не до этого. КХМ, мои мысли вновь улетели не туда. «Приветствую всех собравшихся сегодня», – встав во главе стола, заговорил, слегка поклонившись, председатель. Вслед за ним встали и поприветствовали его представители кланов. «Пусть это собрание и проводится внепланово, и многие из вас застигнуты врасплох, но прошу сохранять спокойствие и обсудить все без лишних эмоций», – добавил он, посмотрев в нашу сторону. «Конечно, стоит ожидать, что в такой ситуации представитель клана Ло будет слегка вспыльчив». Очевидно и то, что на нас с Ло Миншингом будет сосредоточено основное внимание. Даже учитывая мой скрывающий инструмент, было бы опасно, если роль председателя исполнял прожженный маг высшего уровня. К счастью для меня, им был не особо опытный маг. Будь это не так, пришлось бы все доверить людям клана Ло, а так, я могу насладиться шоу из первых рядов. Жаль только, что потом ситуация примет настолько крупный оборот, что и ответственным станет более высокопоставленный человек, и мое появление здесь будет опасно. Попрошу всех занять свои места и без лишних разговоров перейти сразу к делу, продолжил говорить после короткого молчания председатель. Кстати, его звали Цзу Сюаньли, он был кем-то из клана Цзу, одного из сильнейших кланов Китая. Хотя афишируй кланы закалки свои реальные силы, возможно, потягались бы с ними за это звание. Господин Чжуан из магического суда объяснит для всех подробности рассматриваемого дела, закончил Цзу Сюаньли, указав на пришедшего с ним человека. Судя по фамилии, он принадлежал к клану Чжуан, одному из слабеньких знатных кланов Шанхая, чье влияние распространялось на район Фэнсин, расположенный на юге Шанхая. Так что особого интереса к новому району у них не было, а судя по тому, что он был близок к пику высокого уровня, то занимал неплохую должность в суде и хорошо подходил под роль представителя суда на этом собрании. Все же большая часть постов в госструктурах чаще всего была распределена между людьми местных кланов с небольшой долей талантливых людей простого народа, хотя они зачастую присоединялись к одному из кланов. Исключением были высшие должности, так как их назначали из главного центра. «Благодарю, председатель Цзу», слегка поклонившись, заговорил господин Чжуан. Повернувшись полубоком, он взял в свои руки пульт от большого экрана и включил его, выведя на экран изображение последствий нападения. Следы от кучи заклинаний среднего уровня и парочки высокого, только построенные высотки, развалившиеся, словно песочные замки, дороги, почти полностью уничтоженные магией, полыхающий то тут, то там огонь, куски льда, завалившие землю, куча луж и земляных насыпей. В общем, неприглядная картина, словно прошло стихийное бедствие и, возможно, не одно. Конечно, стычки магов в городе редко доходили до такого, но в нашем случае чем масштабнее в итоге получился ущерб, тем эффектнее. Сегодня в 4 часа утра группа наемников в составе 10 магов высокого уровня и 50 магов среднего уровня напала на недавно зачищенный и присоединенный к Шанхаю район. Права на первоначальную застройку и обустройство были в приоритетном порядке переданы клану Ло, что с того момента активно занимался защитой и строительными работами на его территории, начал подробно рассказывать представитель магического суда. В 4 часа 5 минут в отделение магического суда в Цинпу поступила информация об этом нападении, и на урегулирование была выслана оперативная группа. К моменту прибытия группы в 4 часа 20 минут практически все нападающие были уничтожены, за исключением 3 магов высокого уровня. 2 были схвачены магами клана Ло и взяты ими под стражу, 3 из-за ранений впал в кому и сейчас находится в больнице. За его состоянием следят врачи, а защиту обеспечивают люди магического суда и клана Ло. Схваченными оказались члены клана Ву. Прошу отметить в материалах дела, что мы обращались в магический суд пару дней назад с заявлением о пропаже этих самых людей, поднял руку представитель клана Ву. Им был мужчина средних лет с культивированием примерно на пике высокого уровня, скорее всего один из старейшин. Все же даже среди знатных кланов старейшины редко пробивались на высший уровень. Как-никак это сделать крайне трудно даже для таких мастодонтов Шанхая. Чаще всего у знатных кланов всего 1-2 мага высшего уровня, и это либо глава, либо великие старейшины. Исключением является только пара знатных кланов Ло и Лу. Но мы в совершенно другой лиге, так сказать, у нас промежуточное состояние между знатными и великими кланами Шанхая. Конечно, мы учитываем это в нашем расследовании, спокойно кивнул головой представитель магического суда и уже собирался продолжить, как заговорил Ло Миншенг. Но также прошу не исключать возможность того, что они специально сделали так, чтобы отвести подозрения от своего клана, заявил старейшина Ло, также подняв руку. Вы хотите сказать, что собираетесь обвинять клан Ву в этом? Надеюсь, вы понимаете, что мы не позволим так просто опорочить наше имя, стиснув зубы, вежливо заявил представитель клана Ву. Если не путаю, его звали Ву Тан Син, Он был братом нынешнего главы. Эх, для этой авантюры пришлось запомнить слишком много информации за раз. Нет, что вы, я просто не хочу исключать всех возможных случаев, покачал головой Ло Мин Шэнг с беспристрастным, но серьезным видом. Я всего лишь хотел сказать, что заявление о пропаже этих людей не может рассматриваться как алиби. КХМ, господа, я прекрасно понимаю ваши чувства. Эта ситуация, КХМ, достаточно деликатна, и все собравшиеся здесь желают в ней разобраться не меньше вашего, но попрошу соблюдать манеры и дать закончить господину Чжуану свой доклад, прокашлившись, разрядил атмосферу председатель ЦЗУ. Держу пари, у него уже болела голова из-за всего случившегося, а то ли еще будет. Конечно, прошу прощения, извинился Ло Мин Шэнг. Я верю, что будет достигнута справедливость, успокоился и Ву Тан Син. Глава 432. Поиски виновного, Иньян. В ходе первоначального расследования была определена принадлежность группы наемников, а также обнаружена их штаб-квартира на территории района Минхан, продолжил говорить представитель Чжуан. Тем временем изображение переключилось на снимки этой самой штаб-квартиры. Хочу добавить, что клан Хуан не имеет никакого отношения к этим наемникам, подняв руку, заявил представитель клана Хуан. Если не путаю, это был отец Хуан Пинга, Хуан Лауду. По нашей информации, они были небольшой полуофициальной группировкой наемников, не гнушающихся брать незаконные контракты. Большей информации мой клан Хуан не располагает. Спасибо за ваши замечания. Расследование и проверка документов в их штаб-квартире подтверждают ваши слова. Магическому суду не удалось найти доказательств прямой связи клана Хуан и наемников, подтвердил член магического суда, после чего вывел на экран изображение пары контрактов. Теперь же вернемся к нашему делу. Среди прочих документов был найден вот этот договор. Как можете видеть, в нем четко говорится о найме группы для саботажа на территории нового района, а нанимателем значится. Вы издеваетесь. Это явно подделка. Мой клан Ву не мог сделать этого. Встав и ударив по столу, заявил Ву Тан Син. Не слишком ли много совпадений, господин Ву? Раздраженно спросил Ло Мин Шэнг. По нему было явно видно, что он еле сдерживается, чтобы не повысить голос. Все же из него неплохой актер. Прошу успокоиться и дослушать до конца. Осталось не так много, более строго заговорил Цзу Сюаньли. Этому парню точно не хотелось устраивать балаган на этом собрании. После этого я дам слово всем по очереди. Итак, на данный момент проводится проверка подлинности документов, а также обследование места сражения. Но нет сомнений, что это было хорошо спланированное нападение, лишь чудом не повлекшие больших последствий, наконец-то закончил господин Чжуан. Думаю, больше о ходе битвы нам сможет рассказать старейшина Ло, непосредственный участник тех событий. Прошу, господин Ло Мин Шэнг, теперь можете высказаться, добавил председатель. Спасибо, встав и осмотрев всех собравшихся людей, с каменным лицом начал Ло Мин Шэнг. Как было сказано, это вопиющее нападение чудом удалось разрешить малой кровью. Среди клана Ло погибла пара магов среднего уровня, и еще с десяток раненых. Также пострадало около сотни рабочих, что были там в ночную смену. Более 10 из них погибли. Материальный же ущерб оценивается минимум в 1 миллиард юаней. И я сделаю все, чтобы добиться справедливости и найти виновного. Наемники напали в самый неподходящий момент, когда бдительность наших охранников была наиболее ослаблена, и тем самым смогли застать их врасплох. Если бы я удачно не оказался поблизости с неплановой проверкой, даже страшно представить, к чему бы все это привело. Может, вместо поисков виноватых, вам стоило бы заняться последствиями, а также проверить своих людей, заговорил представитель клана Лау, Лау Тяньцы, двоюродный брат текущего главы клана. Мы этим уже занимаемся. Другие старейшины сейчас на месте происшествия ведут свое расследование и оценивают окончательный ущерб. Я же присутствую здесь, как свидетель и участник тех событий, более-менее спокойно, стараясь держать себя в руках, говорил старейшина Ло. Хотя это и была всего лишь игра, но достаточно правдоподобная. Не зря мы репетировали. Так что попрошу не отклоняться от темы. А учитывая все имеющиеся доказательства, хотелось бы услышать, что в свое оправдание скажет клан Ву. Разве не вы кучу раз предлагали нам различные вещи в обмен на долю прав по застройке нового района? Пару раз дело даже доходило до угроз. Что? Бессмыслица. Вскочил Ву Тян Син. Это беспочвенные обвинения. КХМ, прокашлившись, он заговорил более спокойным тоном. «Господа, мы все здесь мудрые и влиятельные люди. Предоставленные доказательства, безусловно, бросают тень на клан Ву, но неужели вам не кажется это слишком подозрительным? Сначала наши люди исчезли, а потом появились во время нападения на клан Ло. Возможно, у нас и были некоторые разногласия, и я не буду отрицать то, что наши представители могли вспылить и бросить несколько угроз в ваш адрес. Максимум, что мы говорили вам, так это то, что ваш новый район – лакомый кусок для всех. И если вы продолжите быть такими жадными, то рано или поздно поплатитесь за это. И о чудо, мы были правы. Если бы вы разделили район с нами, то могли бы избежать кучи проблем. Согласен, мой клан Му тоже отправлял вам несколько предложений на этот счет, но вы медлили с ответом, заговорил представитель клана Му, Мушань. Вроде, этот парень был даже в оригинале. За его же спиной стояла молодая девушка, которой, казалось, лишь недавно стукнуло 18, но безусловно, ее красота поражала. Она не была похожа на Му Нуцзя, но определенно обладала своим шармом. К слову, от нее магическая энергия не чувствовалась вовсе. Пусть среди секретарей здесь и была парочка таких, как она, но в основном у маленьких кланов, и они были намного старше. Узнать ее было сложно. Пока что эта девушка еще не заработала себе имя и, скорее всего, делала первые шаги в политике и бизнесе, следуя за одним из старейшин. Это была Му Нусинь, девушка, что легко ради своих планов согласилась на брак по расчету с Дун Фан Ле. Ха, она настолько бессовестна, что пока в соседней комнате обсуждали их помолвку, во всеуслышание заявила: «Если Мо Фань предложит выйти за него, то я тут же пойду к старшим и скажу, что нашла себе лучшего мужа». Это было примерно спустя год после международных соревнований. Помнится, тогда Мо Фань искал себе душевное семечко огня. Амбиции ей, конечно, не занимать, но не хотел бы я себе такую девушку и тем более жену. Я сам не гнушаюсь методами по достижению целей, но не собираюсь примешивать к этому выбор второй половинки. Все же мне кажется, что встречаться и жениться надо только на той, кого любишь, а остального я смогу добиться и своими силами. Клан Чжао также многократно предупреждал клан Ло об их жадности. Думаю, все здесь собравшиеся делали то же самое, решил выступить и представитель клана Чжао. Так что рассматривание этого, как мотива к преступлению и обвинение клана Ву, нецелесообразно. Но разве это не делает вас всех подозреваемыми? Приподняв бровь, спросил Ло Миншенг. Вы хотите сказать, что даже мы, четыре великих клана, могли опуститься до такой низости, как силой заставить передать часть прав на новый район? Холодно спросил, высвободив свое культивирование, представитель клана Бай Хан Ле. Это был мужчина средних лет с седыми волосами и крепким телосложением. К слову, среди могущественных кланов число простых людей, допускающихся к важным делам, крайне мало, и обычно все они крайне успешны в своих начинаниях. И причину этого только что явно продемонстрировал Бай Хан Ле. Большинство секретарей чуть ли не тряслись из-за давления, высвобожденного магом высшего уровня. А тем, кто не имел вовсе никакой культивационной базы, было еще сложнее сохранять спокойствие. Естественно, этот парень сдерживался, иначе мог бы оскорбить тот же клан Му, у которых секретарь обычный человек. Мне было проще из-за закалки тела, но даже по моей спине пробежал холодок. Пока я только на второй ступени среднего уровня, а у этого парня минимум один из элементов на второй ступени высшего. Разница в целых два уровня просто ужасающая. Черт, сейчас кажется просто безумием то, как мне удалось подавить четырех таких же монстров. Пусть тогда мне помогло то, что их душу уничтожали контракты, но даже так это ужасно. Господин Бай, прошу, держите себя в руках, здесь присутствуют и обычные люди, осудил действия Бай Хан Ле председатель ЦЗУ. Прошу простить, я слегка забылся, невозмутимо ответил он, убрав свою ауру. Безусловно, четыре великих клана не опустились бы до таких действий. Зачем мне обвинять кого-то, кроме тех, на кого указывают доказательства? Мотив был у всех, но только на клан Ву указывает не одна, а сразу две улики, заявил старейшина Ло более спокойным голосом, чем раньше. Но хочу заметить, что клан Ло приложил огромные усилия, чтобы освоить этот район, и, естественно, просто так мы никогда не отступимся от него. Забрать его у нас, все равно что лишить всего. Доказательства, прошу простить, но разве сомнительные документы и принадлежность людей могут доказать вину моего клана Ву? Спросил, явно начиная злиться, Ву Тансин, если бы дела так делались, то тюрьмы были бы полны невиновных. Прошу остановиться, поднял руку и холодным голосом начал Цзу Сюаньли, видя, что ситуация начала выходить из-под контроля, а на него самого внимания обращали мало. Господин Ло, не стоит забывать о презумпции невиновности. Господин Ло, прошу, помните слова первого старейшины, шепотом заговорил я ему на ухо так, чтобы меня могли услышать, но не понять, что это было сделано специально. Это дело более странное, чем кажется на первый взгляд. Ха, конечно, прошу прощения за мою грубость, выдохнув, уже спокойно заговорил Ло Миншенг. Вы правы, председатель, опрометчиво обвинять кого-то до получения прямых доказательств, но что, если виновные уже сознались? Пусть расследование дел, в которых замешаны маги, и в прерогативе у магического суда, но так как это касается моего клана Ло, мы не могли пустить все на самотек. В магическом суде это понимают, поэтому и не потребовали у вас немедленно передать схваченных магов, позволив вам первыми допросить их, заявил господин Чжуан. Надеюсь, вы привели их с собой. Мне, как представителю магического суда, необходимо взять у них показания и приобщить их к материалам дела. Они здесь, и их приведут по первому распоряжению, кивнул головой старейшина Ло. Мы допросили их сразу же после того, как схватили, и не будь их показания исчерпывающими, мы не стали бы созывать всех сюда. Согласитесь, совет знатных кланов не занимается расследованиями, он решает проблемы кланов и возникшие между ними разногласия. Это площадка для налаживания контактов и взаимного сотрудничества во благо процветания Шанхая. А также, у него есть право вынесения приговора знатным кланам, если обычный суд не может сделать этого из-за отсутствия необходимого количества прямых доказательств. Что вы хотите этим сказать? Спросил Мушен заинтересованно. В ситуациях, как это, будет трудно найти достоверные доказательства и добиться справедливого решения суда, не в обиду магическому суду, но там судья один, и его легко подкупить. Мы же, как совет из 15 кланов, путем голосования можем вынести наиболее объективное решение, оспорить которое будет сложно, продолжил объяснять Ло Миншенг, дав мне знак. Посмотрите на материалы нашего допроса. Пусть и не сразу, но маги сознались, и результаты. Будь все так просто, мы бы не стали вас всех созывать здесь. Подойдя к председателю ЦЗУ, я достал из пространственного браслета стопку папок и начал их раздавать согласно старшинству собравшихся. Судя по выражениям получивших свои попки, они были удивлены их содержанием. В папках же кланов Му и Чжао было приглашение на переговоры после собрания. Пусть представитель клана Чжао уже получил его, но это была лишь счастливая случайность. Сейчас же был использован безотказный метод. Что, вы серьезно хотите на основании этого обвинить мой клан Ву? Это же просто смешно. Прочитав протокол допроса, возмутился Ву Тансин. Да как этому можно верить? Вы точно не пытали их, чтобы выбить эти доказательства? Прошу успокойтесь, господин Ву, остановил его Ло Миншенг, делая вид, что полностью собрался с мыслями. Пусть поначалу я и несколько резко отозвался о вашей виновности, это не официальная позиция клана Ло, правда, что ли? А мне уже начало казаться, что вы намеренно хотите подставить нас, не сильно поверил ему старейшина Ву. Это были лишь эмоции. Если честно, то по моему мнению клан Ву так сильно не подставился бы, покачал головой старейшина Ло. Прокол с договором и участие официальных людей клана это одно, но чтобы они еще издали вас без особых усилий, стоило лишь немного надавить на них магией духа. Даже мне начинает казаться это подозрительным. Глава 433. Удар клана Лоу, Иньян. Небольшая сценка с обвинением клана Ву, а потом резкий переход к рассудительным действиям. Это было вполне в стиле Ло Миншинга, что славился своим вспыльчивым, но в то же время рассудительным нравом. Люди верят в ложь, что отрывается после правды. И если мы хотели увести возможные подозрения с того, что это клан Ло все подстроил для своих целей, мы должны были показать одну истину, а потом сами же и усомниться в ней. А дальше собравшиеся сами раскопают второе дно, так и не дойдя до третьего. Ну а еще, такая ситуация будет благоприятна для клана Лоу с Чен Ки, ведь нет лучше способа снять подозрения, публично развеяв их, верно? Я, конечно, согласен с господином Ло, но разве это все не может быть выгодно и вам? Поднявшись, заговорил Лоу Тянь Ци. В этот момент в душе я улыбнулся демонической улыбкой, хотя на лице не дрогнул даже мускул. Все шло согласно плану, Этот парень действительно начал обвинять нас, но интересно, он сможет выдержать контратаку, сделать из себя жертву, нажиться на других и использовать это, как предлог для отказа передавать права на новый район. Вы сами сказали, что дело дурно пахнет, так почему же эта вонь не может исходить от вас? Верно, обвинив мой клан Ву, вы могли бы получить компенсацию и сильно испортить нашу репутацию. Держу пари, что вы этим тут же воспользовались бы, чтобы подмять и наше предприятие, активно включился в обвинение Ву Тансин. Как мы являемся соседями нового района, так и вы являетесь нашими соседями. А учитывая непомерные амбиции клана Ло, это явно была бы ступенька к становлению великим кланом Шанхая. Тогда все эти странные и нереалистично удобные доказательства приобретают смысл. Согласен, разжечь конфликт и нанести урон клану Ву, а потом поглотить его. Неплохая стратегия для накапливания мощи и выдвижения претензий на становление великим кланом, поддержал эту идею и Мушен. Как представитель клана Му, он был особенно чувствителен к этому вопросу, ведь это напрямую затрагивало интересы их клана на севере Шанхая. Прошу помнить о презумпции невиновности, о которой говорил председатель ЦЗУ, смутившись и несколько растерянно отвечал Ло Миншенг, делая вид, что явно не ожидал таких нападок. Ха-ха, разве это не вы только что обвиняли всех присутствующих, но теперь, когда мы нашли и у вас мотив совершить нападение на самих себя, то тут же растеряли весь гонор. Усмехнувшись, заметил Бай Хан Ле, ты все еще слишком молод, пусть и достиг высшего уровня. Возможно, эти обвинения имели бы смысл, если не одно «но», собравшись, возразил старейшина Ло с невозмутимым лицом. Недавно клан Ло пережил большое потрясение, расследование по которому до сих пор не закончено. Второй старейшина погиб, а глава впал в кому и до сих пор не показывает признаков к пробуждению. Лучшие целители лишь разводят руками, говоря, что была повреждена душа, и нет никакой уверенности, что он придет в себя. Неужели вы правда думаете, что в такой ситуации клан Ло пойдет на что-то настолько рискованное, как попытку обвинить других, устроив нападение на самих себя? Новый район – это не попытка стать великим кланом, а лишь возможность удержать позиции и не откатиться назад на десяток лет. К слову об этом, события, в ходе которых ваш клан Ло пострадал, также очень загадочны, взял слово представитель клана Лоу. Было еле заметно, но уголки его губ слегка приподнялись. Что тогда, что сейчас, оба дела крайне сомнительны. Нападение зверя, или все же разборки внутри клана, может быть, стоит определиться, что такого сделал второй старейшина и глава, что их решили устранить. И не отрицайте, что ваш клан Ло в последнее время крайне дурно пахнет. Целых два странных инцидента за два месяца. Это делает их еще более странными. Правда, а мне казалось, что в том случае все решено и клан Ло предоставил магическому суду и ассоциации магов исчерпывающие доказательства по этому поводу. Насторожившись, серьезно заговорил Ло Миншенг. Ло Хун и Ло Нили сговорились и попытались захватить власть, устранив своего брата. Ло Хун был близок к прорыву на высший уровень и легко смог бы заменить главу, если бы все получилось. К счастью, мы быстро вывели его на чистую воду и казнили, чего нельзя сказать о Ло Нили. Насколько мне известно, ее укрыл клан Лоу, и мы не раз выдвигали вам требования ее выдать. Так почему мы не можем рассматривать ваши отказы, как угрозы? Возможно, это вы сейчас хотите стравить нас с кланом Ву, а потом, когда мы ослабнем, собрать сливки и разом достичь уровня великого клана. Хм, действительно, это можно и так воспринять, согласился Ву Тансин, погрузившись в глубокую задумчивость. Уверен, сейчас он пытался понять, как сохранить репутацию клана и кому стоит доверять в этой ситуации больше, старым соперникам или тем, кто недавно, на эмоциях, слегка наговорил на них, но тут же извинился. Вы с кланом Ву давние соперники и подставить их для вас должно быть проще простого, так почему вы утверждаете, что это мой клан Ло напал сам на себя? Уверенно начал нападение старейшина Ло, что звучит более правдоподобно. Что мой клан Ло может получить от этого? Разве потери для нас не слишком большие, только прямые равны миллиарду юаней? И это не считая сумму на найм наемников и подготовку всего этого. Мне сложно даже представить, что мы должны получить, чтобы покрыть все эти расходы. В то же время вы, спокойно отсиживаясь в стороне, сможете наблюдать, как два соперника грызутся друг другу в глотки. Не думаю, что клан Ву выдержит, если клан Ло захочет его уничтожить. Вы же легко доедите то, что от него останется. Уважаемый господин Му, неужели вы спустите такое самоуправство с рук? Не думаю, что клан Му позволит творить такое на своих территориях. Вы правы, и если все действительно так, то клан Лао действительно смелые. Но это не значит, что и вы божий одуванчик, и пока я не увижу доказательств правоты одной из сторон, предпочту остаться в стороне, тактично заявил Му Шен. Вы правы, мой клан Лао действительно главный подозреваемый в деле, если доказательства против клана Ву подставные, невозмутимо сказал Лао Тяньцы. Но это не снимает подозрения из вас. Вам бы подготовить все это было бы намного проще, а также это объяснило бы то, как вы, господин Ло, так удачно оказались недалеко от места происшествия. А главное, как вы и сказали, у нас есть свидетель того, что в вашем клане происходит полная неразбериха. Думаю, перед тем, как разбираться в сегодняшней ситуации, стоит поставить точку в том, что случилось почти два месяца назад. Прошу, господа, позвольте мисс Лонили выступить сейчас, чтобы доказать как свою невиновность, так и сомнительность поступков клана Ло. Так как это не связано с сегодняшним делом, то справедливым будет решить все путем голосования, рассудил председатель ЦЗУ. И кроме того, вы много говорите о мотивах и том, кому это выгодно, но почему бы помимо прочего не выслушать свидетелей, что думаете? Как я и сказал, сначала надо решить старые вопросы, а потом переходить к новым, отозвался представитель клана Лао. Я бы послушал предателей клана Ву. Они явно сговорились с кем-то, и, допросив их, мы смогли бы установить, кто может быть истинным виновником, прокомментировал Ву Тансин. Вопрос же двухмесячной давности можно отложить и на потом. Мне все равно, но по возможности хотелось закрыть все вопросы сегодня, так что в каком порядке их будем решать, неважно, пожал плечами Ло Миншенг, после чего было проведено голосование, на котором было решено, что сначала будет выслушано Ло Нили, а потом уже допросит людей Ву. К тому же к тому моменту магический суд сможет более детально разобраться в уликах, что прольет больше света на утреннюю ситуацию. Мне же было все равно, что случится первым. В обоих ситуациях наши действия бы были аналогичны. Клан Лу, к слову, голосовал за то, чтобы первой вызвать Ло Нили. Спустя примерно пару минут, как закончилось голосование, секретарь клана Лау вернулся, ведя за собой высокую женщину крепкого спортивного телосложения. У нее были короткие волосы с длинной челкой, слегка закрывающие глаза, а в ушах были вставлены сережки-кольца. Одета же она была в дорогой костюм и шагала вполне уверенным шагом. Остановившись за спиной Лао Тяньцы, она бросила злобный взгляд на Ло Миншинга, но тот никак не отреагировал на него. «Приветствую всех собравшихся здесь и хочу поблагодарить вас за то, что дали мне право высказаться на этом собрании», начало Ло Нили, обведя взглядом всех собравшихся. «Меня ввели в курс дела, и я готова ответить на все вопросы, что есть у председателя ЦЗУ и уважаемых господ из великих и знатных кланов. Хорошо, тогда на правах председателя я спрошу первым», спокойно и с легкой улыбкой заговорил ЦЗУ Сюаньли. «Как я понял, вы утверждаете, что клан Ло оболгал вас из-за смерти второго старейшины Ло и плачевным состоянием главы клана стоит кто-то другой, а не вы, верно?» «Именно так. Я не уверена, кто именно это все затеял. Ло Де Лун или же сам Ло Миншенг, но кто-то из них точно решил забрать власть в свои руки и для этого оклеветал нас с братом», кивнула головой женщина. «Они пусть и достигли оба высшего уровня, а также относятся к третьему поколению клана Ло, но не могут претендовать на роль главы, только на роль старейшин, так как не принадлежат прямой линии клана. Единственной для них возможностью получить всю власть в клане, это устранить прямых наследников текущего главы из третьего поколения и объявить вотум недоверия молодому наследнику, моему племяннику Лоджану».